В знак приветствия успешного опытного запуска стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции класса «Земля-Земля» типа «Пукуксон-2» Чечейской Кореи на днях российская группа «Солидарность СКНДР» выступила с заявлением. Британское общество по изучению политики Сунгун, британский кружок по изучению идей Чуче, общество британско-корейской дружбы и британский оргкомитет «Форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту» 2017 года и швейцарский оргкомитет «Форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту» 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чуче опубликовали совместное заявление соответственно.